«Не нашел ничего подходящего», — объяснил он, немало не смутясь. «И вообще, мадам, вы не забыли? Я художник. Нам можно и без носок». Лайм произнес это с горделивым вызовом, и Саша рассмеялась. «Кто придумал это правило?» «Я», — важно ответил Лайм. «Я шальной художник. С детства. Мне позволено делать все, что заблагорассудится». Он говорил серьезно, а в глазах сверкали бесовские искорки. Вот уж действительно, человек, не признающий никаких правил и норм. «Нет, все, что заблагорассудится, вам делать никто не позволит. Правила существуют для всех». Она чувствовала себя настоящей классной дамой, делающей внушение нерадивому ученику. «И относительно носок есть правила», — усмехнулся Лайм. «Конечно. Надо будет послать ему упаковку носок и рубашек», — решила Саша, — «и шнурков в придачу. Вот голь перекатная. Еще станет ли носить? Скорее всего, нет. Ему, кажется, нравится быть не таким, как все. Небось и белье не носит». При этой мысли она покраснела. «О чем вы подумали?» От него не укрылось ее смущение. «Да так, ни о чем». Она смутилась вконец. «Неправда. Вы подумали, есть ли на мне белье, так ведь?» О, Господи, он угадал, и Саша зарделась еще сильней. «А вот и нет», — попыталась сопротивляться она. «А вот и да, а вот и да. Так знаете, есть. Трусы мне найти удалось». «Это обнадеживает», — вздохнула она с облегчением, и он опять засмеялся. «Надеюсь, этого нет в контракте, что я должен носить носки и трусы. Иначе я его разрываю. Никто не может мне диктовать, что мне носить и что делать». Типичный подростковый бунт, или он ее разыгрывает? У Лайма Эллисона явно проблемы с контролем над эмоциями. Так это во всяком случае выглядело. Всю жизнь он плывет против течения, борется со всеми нормами и стандартами и нарушает принятые правила. И, похоже, не замечает, что далеко не всем это нравится. «Теперь, когда вы спросили, мне в самом деле кажется, что этот пункт в контракте тоже прописан», — продолжала игру Саша. Ей было весело. Впервые за долгое время. Тем временем они подошли к двери Сашиного номера. «Ни за что не соглашусь», — твердил Лайм. «Точь в точь капризный ребенок». «Точно, точно, я вспомнила», — повторила Саша. «Там сказано, что отныне вы обязаны всегда быть в носках и нижнем белье». «Вы не имеете права меня заставлять», — почти выкрикнул он. «Имею», — строго повторила она, и тут, к ее изумлению, он улыбнулся, наклонился и поцеловал ее в губы, заставив замолчать. От неожиданности она даже выронила ключ и сумочку. После поцелуя Саша подняла глаза. «Лайм, вы с ума сошли?» — проговорила она в панике от того, что поцелуй Лайма взволновал ее. Это какое-то безумие, но ей понравилось с ним целоваться. Лайм поднял с пола ключ и отпер дверь. Вопросительно посмотрел на Сашу. Она молча вошла в номер. Он следом. Едва сделав пару шагов, он опять бросился ее целовать, ногой закрывая за собой дверь. Сашу охватила дрожь. Хотелось его остановить. Причем совершенно искренне. Но она не могла. А потом произошло невероятное, ей вдруг расхотелось его останавливать. Не отрываясь от ее губ, Лайм поднял ее на руки и отнес на кровать. Потом протянул руку и погасил лампу. Он ничего не говорил, только целовал ее и снимал с нее одежду. В следующее мгновение они уже были в постели, обнаженные, и занимались любовью. Но как это произошло, она не помнила. Саша вновь хотела его остановить и опять не смогла. Да нет, ничего она не хотела. Ей как раз нравилось то, чем они занимались. То же самое происходило с Лаймом. Двое изголодавшихся людей устремились друг к другу и оказались не в силах устоять. Так велико оказалось взаимное притяжение. Ничто не имело значения в эти мгновения, ни прошлая жизнь, ни возраст, ни образ жизни. Они были нужны друг другу, нужны, чтобы справиться с одиночеством, и с жадностью накинулись друг на друга, пока не упали в изнеможении на подушке, но и тогда не разняли объятий. Саша лежала в темноте и смотрела на Лайма, не понимая, как такое могло произойти. А он улыбался ей с нежностью восхищенного и любящего мужчины —